Глава 1393. Виновен перед кланом Фан. «Вот вы подвели меня к черте. Ну что, теперь вы довольны? Спокойны?» Странный голос Манхау эхом разносился над всем полем боя, вызывая у чужаков дрожь в коленях. Даже самые могущественные эксперты не могли скрыть своего изумления. «Притворяешься духом!» Примечание переводчика. «Притворяться духом» — это идиома в значении «морочить кому-то голову», намеренно напускать на себя таинственность. Процедил Парагон с 8 эссенциями и полетел навстречу Манхао. Грёзы моря уже хотела его остановить, как вдруг ей на плечо легла рука Парагона-марионетки. Она удивленно посмотрела на него, дабы убедиться в том, что глаза марионетки все еще были, как у Манхао. В этот раз большеголовый практик, трясясь от страха, пытался сбежать, оставляя за собой дорожку из черного тумана. Он находился достаточно далеко от поля боя, да и людей куда больше заботил Манхао, поэтому никто не обратил на него внимания. По мере приближения к Манхао сила эссенции Парагона разгоралась все сильнее и сильнее, как вдруг Манхао сжал пальцы в кулак, и тут его аура изменилась. Пропали слезы и смех, теперь он начал излучать невероятную властность, словно эта аура стала символом его главенства над всем сущим. Посланный им удар кулака обладал такой силой, что даже сами безбрежные просторы были вынуждены уступить ей. Пока они летели навстречу друг другу, Манхао раз за разом посылал вперед убивающий богов кулак. Запрокинув голову и взревев, он сделал 7 шагов, при этом каждый шаг сопровождал удар кулака. 7 божественных шагов взвинтили его энергию до предела, а когда он завершил 7-й шаг и ударил кулаком в последний раз, властная аура стала еще сильней. Казалось, будто он затмил собой звездное небо, стал центром всего мира. Словно в своем безумии был готов ради убийства оппонента сложить голову. Такая резкая перемена застала Парагона с 8 эссенциями врасплох. В следующий миг они сошлись в столкновении. Завязался бой, изо рта Манхао брызнула кровь, его аура вновь изменилась, и завластно она стала кровожадной. Он, казалось, вообще не обращал внимания на свои раны, как дикий зверь, которому было плевать на сочащуюся из тела кровь. Манхао с поразительной скоростью набросился на Парагона с 8 эссенциями в попытке впиться зубами ему в голову. Изумленный Парагон тут же рванул назад, но Манхао вцепился зубами в его руку и оторвал большой кусок плоти. Глаза Манхао напоминали раскаленные угли, волосы растрепались, он и вправду походил на бешеного зверя. «Ты...» — вырвалось у Парагона. Его сердце пропустило удар, когда Манхао фрыкнул и вновь бросился на него, наплевав на возможные раны и угрозу смерти. Судя по его действиям, он окончательно спятил. Его глаза сияли жестокостью и свирепостью, тогда как он был готов закончить их схватку взаимным уничтожением. Парагон встревожился не на шутку. «Безумец!» – закричал он. «Ты совсем спятил!» Аура Манхао вновь изменилась. Теперь он проецировал праведный и благородный бессмертный Ци. Однако звериная свирепость никуда не делась, а когда бессмертный впадал в ярость, рушились небеса и раскалывалась земля. Величественная картина. Манхао в окружении бессмертного Ци и силы эссенции выполнял магические пассы своих магических техник, обрушились горы, а с ними и мост Парагона, поднялся ураганный ветер, переросший в грозу, магические техники на огромной скорости волной магии покатились на Парагона. Появился даже треножник молний. После перемещения по спине Парагона ударили бритвенно-острые когти лазурные птицы Пен. Мужчина поменялся в лице и уже хотел контратаковать, но тут Манхао разжал пальцы, позволив тому ударить себя. Его правая рука взорвалась фонтаном кровавых брызг, была уничтожена половина тела, вот только благодаря этому маневру он наконец подобрался к Парагону достаточно близко. Смеясь и всхлипывая, он свирепо вонзил зубы в глотку Парагона и оторвал кусок плоти. Тот с криком оттолкнул Манхао и бросился бежать, зажимая рукой рану на шее. Он хотел что-то сказать, но у него получился только булькающий звук. Сейчас на его лице застыла гримаса полнейшего изумления и ужаса. На поле брани ему почти никогда не встречались люди, способные внушить ему страх, но сегодня это удалось Манхао. У него все внутри похолодело, когда Манхао облизал губы и опять помчался за ним. Внезапно перепуганный Парагон вспомнил недавние слова Манхао. «Пока что я не могу одолеть вас, но одно мне по силам — съесть вас!» «Что он такое, черт подери?» — подумал он. «Континент бессмертного бога и мир дьявола вызвали изменения в бессмертном, но что появилось вместо него? Он даже страшнее бессмертного!» Парагон со смесью страха и ненависти смотрел на Манхао и уже собирался сбежать, как вдруг он опять поменялся в лице. Посмотрев на свои раны, он с ужасом обнаружил две вещи. Раны были черного цвета, и эта чернота постепенно распространялась по коже. «Проклятие!» – воскликнул он. «Нет, не проклятие. Это просто моя ненависть!» Со всхлипами и смехом Манхао продолжал преследовать свою жертву. Парагон резко помрачнел и с яростным ревом иссушил свое тело. В этот же миг из него выбралось зарожденное божество. Парагон решил бросить тело и больше не связываться с Манхао. «Чёртов безумец!» – закричал он. «Совсем свихнулся! Ты совсем спятил!» При виде обращенного в бегство Парагона Манхао повернулся к Даофану и сказал: «Подойдешь, и с тобой произойдет то же самое». Даофан поёжился и начал пятиться. От страха у него волосы на затылке встали дыбом. Окажись культивация Манхао значительно ниже их собственной, тогда он не был бы настолько устрашающим противником. Но сейчас стало ясно, он уступал им лишь совсем чуть-чуть. Причудливая многогранность и давление его ауры не давали им использовать весь свой потенциал. Но самое важное, в плане свирепости они Манхао и в подметке не годились. Манхао обезумел, он был готов на что угодно, даже погибнуть, лишь бы оторвать еще кусок плоти врага. Даофану никак не удавалось выбросить из головы перепуганную душу женщины Парагона, когда ее сожрали. Внезапно его посетило предчувствие: мир дьявола и мир бессмертного бога совершили страшную ошибку. Возможно, истинный бессмертный по силе превосходил бога и мог подавить дьявола, но его все равно можно было одолеть в бою. С другой стороны, этот демон только что родился и не обладал достаточной силой, чтобы повергнуть безбрежные просторы в хаос. Однако он уже показал, насколько ужасающим существом мог стать. Последним гвоздем в крышку гроба уверенности Даофана стала за пару мгновений отросшая рука Манхао. С поля боя бежали и парагоны, и большеголовые практики, и армия чужаков. Все это из-за неожиданной трансформации рождения демона. В данный момент Манхао теоретически не мог обладать огромным могуществом, но, как ни посмотри, это было не так. До людей и чужаков доносился его смех, постоянно перерастающий в плач. В этом безумном смехе, казалось, он смеялся над собой и рыдал по погибшей родне. Те, кто его слышал, не решались проронить ни звука, ни чужаки, ни практики мира горы и моря, ни Шуй Дунлю. «Манхао!» – пролепетала дрожащая в объятиях Суньхая Фан Юй. Она смотрела на своего младшего брата, но Манхао. При виде его таким, ее сердце кровью обливалось. Их родителей не стало, теперь у нее не осталось никого, кроме Манхао. Толстяк тоже неотрывно смотрел на Манхао. Ему хотелось что-то сказать, вот только он никак не мог подобрать нужных слов. Ему было больно смотреть на Манхао в таком состоянии. Чэнь Фан и наставник Манхао Дух Пилюли, а также Кэ Цзюсы вдалеке с болью в глазах наблюдали за ним. Все, кто выжил на планете Южные Небеса, тоже сейчас смотрели на Манхао. Они видели его демонические ци и ужасающие деяния. Слышали его смех и плач. «Шуй Дунлю, может, ты и вправду девять печатей, а может и нет. Кем бы ты ни был, твои махинации вовлекли меня, двух моих дедушек и родителей, мир горы и моря в руинах, планета Южных Небес почти полностью уничтожена. Я стал демоном. Думаю, пришло время привести в действие твой финальный план». Манхао поднял глаза к звездному небу. Пока он смотрел на небеса, его голос приобрел странный резонанс. Звездное покрывало дрогнуло, и появился Шуй Дунлю. Побег перепуганных парагонов со семью эссенциями и Даофана позволил грёзы моря и парагона-марионетки Манхао наконец приблизиться к Шуй Дунлю. Глаза парагона-марионетки были ярко-красного цвета. Трансформация Манхао затронула и его ауру. Он буравил своим демоническим взглядом Шуй Дунлю. Тот долгое время молчал, явно разрываемый противоречивыми эмоциями. Наконец он сложил ладони и низко поклонился Манхао. «Я составил много планов, сделал немало приготовлений. Многие погибли из-за них. Я прошу тебя понять и простить. Что до меня, когда дело касается мира горы и моря, моя совесть чиста. Я сожалею лишь о клане Фан. Твой клан – это Всевышний клан с невероятной линией крови. По прибытии в мир горы и моря твой патриарх первого поколения добыл благословение, поправшее волю неба, которое изменило линию крови Всевышнего. Множественность жизни, даруемая фруктом нирваны, сделала клан Фан самым идеальным кандидатом для моего плана. Ты его олицетворение, апогей линии крови клана Фан, поэтому... перебил его Манхао. «Моё так называемое семилетнее треволнение твоих рук дело!» Он широко взмахнул рукавом. Его голос, в котором слышались одновременно смех и плач, мог кого угодно заставить нервничать. После небольшой паузы Шуйдун Лю кивнул. «Верно. Семилетнее треволнение моих рук дело. Именно я сделал так, чтобы твой дедушка Мэн стал лордом горы и моря. Я же извлек душу твоего второго деда и поместил ее в трактат «Отсечения небес». Все, что произошло с твоими родителями, тоже моих рук дело. Я был тем, кто послал их стеречь планету Южные Небеса. Причина проста. Их души, вероятнее всего, станут движущими душами. Даже вражду между твоим кланом Фан и кланом Цзы инспирировал я. За твоей культивацией магии заговоров Лиги Заклинателей Демонов тоже стою я. Все это ради одной единственной цели – сделать тебя новой волей горы морей, а может, даже бессмертным. Но в один судьбоносный момент ты навеки изменил свою судьбу. За всю мою жизнь я ни разу не подвел горы и моря. Я подвел клан Фан, однако твой дедушка Фан не совсем мертв, и в каком-то смысле твои родители тоже не погибли. Вскоре, когда план будет завершен, я уничтожу себя у тебя на глазах. Я вырву сердце из груди и принесу в жертву жизнь за всю пролитую кланом Фан кровь. Если мой план постигнет неудача, тогда я сотру пламя моей души, дабы помочь тебе получить все, что ты захочешь».